сам себе незнакомец. Рассказывают, что суфийский мастер Ибрагим бен Адам сидел однажды на опушке леса, когда с ним поравнялись два странствующих дервиша. Он поприветствовал их, и они разговаривали до темна о духовном. С приходом вечера Ибрагим пригласил их в гости разделить с ним трапезу. Они сразу приняли это приглашение, и перед их глазами предстал стол, заставленный изысканными явствами. «Как долго ты был дервишем?» – спросил один из них Ибрагима. 2 года, – ответил он. «А я следую суфийскому пути без малого 30 лет, и мне еще никогда не доводилось видеть таких способностей, которые ты здесь проявил», – сказал тот человек. Ибрагим ничего не ответил. Когда же еда почти закончилась, незнакомец в зеленой робе вышел на просеку. Он сел и поделился остатками еды. И все поняли своим внутренним чувством, что это был Хидр, бессмертный проводник всех суфиев. И они стали его ждать, чтобы он поделился с ними своей мудростью. Когда же Хидр встал, чтобы уйти, он просто сказал: «Вы, два дервиша, дивились, глядя на Ибрагима. Но чего вы сами отреклись, чтобы следовать по пути дервиша? Вы отказались от надежности и обычной жизни. А Ибрагим бен Адам был могущественным царем и оставил султанское владычество в Балхе, чтобы стать суфием. Вот почему он значительно вас опередил. К тому же за свои 30 лет вы получали награды от самого отречения. И это была ваша плата. А он всегда воздерживался от притязаний на какую бы то ни было награду за свою жертву». И в следующее мгновение Хидр ушел. Религия – это радикальное изменение видения, а не просто смена взглядов. Это не просто смена идеологии. Это изменение самого бытия. Отсюда ее радикальность. Радикальность имеет дело с корнями. Религия – это не что-то наподобие обновления. Это разрыв с прошлым. Это квантовый скачок. Поэтому она является революцией. Это вообще не эволюция. Вы не можете расти из нерелигиозности в религиозность. Не можете вырасти. Это вообще не рост. Рост включает в себе еще сохранившееся старое. И дело не только в том, что оно не ушло. Оно улучшилось. И на этот раз стало более изощренным, более ценным. Религия – это обновление, это смерть и возрождение. Ибрагим был великим царем. Религия пришла к нему как смерть и возрождение. Однажды ночью он ворочался сбоку на бок в своей постели, как и подобает богатым людям, царям. Сон никак не шел. Сон – это исключительное право бедняков, привилегия бедняков. Только бедняки могут себе позволить спать. Им не о чем беспокоиться, вот в чем дело. А Ибрагим был великим царем. Его неотступно подстерегало 1001 беспокойство. Он страдал от бессонницы годами. Врачи ничем не могли ему помочь. И вдруг он услышал, как кто-то ходит по крыше дворца. Естественно, он испугался. Цари ведь очень пугливые люди. «Когда у вас кое-что есть, вы поневоле будете бояться. Бояться – это потерять. Те же, кто ничего не имеют, могут быть бесстрашными», – Но как могут быть бесстрашными те, кто имеет? И он испугался, уж не враг ли это, не шпион ли. Он громко закричал: «Кто здесь?» А этот человек рассмеялся, и смех его напомнил смех сумасшедшего или Будды. Ибо лишь два типа людей способны на такой смех. Смех, выходящий из самого живота. Смех, в котором нет никакой политики. Смех, которым нельзя манипулировать. Смех, которым нельзя управлять с помощью ума. Смех, что исходит из глубочайшего ядра существа. Так способен смеяться или ребенок, или сумасшедший, или Будда. Ибрагим задрожал еще больше. «Кто здесь?» – проговорил он. «И почему ты смеешься? Отвечай на вопрос, кто ты и что ты здесь делаешь?» А незнакомец ответил: «Не беспокойся, я потерял своего верблюда и теперь ищу его». «Но ведь верблюды не теряются на крышах дворцов. Откуда им там взяться? Этот человек должно быть сумасшедший, совсем сумасшедший». Ибрагим позвал стражу и приказал ей схватить того человека. Но им не удалось его поймать. Они старались изо всех сил, но так и не смогли нигде его обнаружить. Он просто исчез. Так же внезапно, как и появился. Царь был не в состоянии уснуть. К его беспокойствам, которые без того его осаждали, добавилось еще и новое. Кто этот человек? Что ему было нужно? Почему он смеялся? И ответ его какой-то загадочный. На следующий день, когда он сидел в своем дворце на троне, у него не выходил из головы тот странный, смеющийся человек. А смеялся он так, что вам было бы непросто забыть этот смех. Он был окружен ореолом таинственности. Он глубоко проник в самое сердце Ибрагима. И тот даже несколько раз почувствовал зависть. Он не был способен на тот смех. Тот безудержный, спонтанный смех. А может, этот человек шутил? И он до ушей его долетел тот же самый голос у ворот. Какой-то человек пререкался со стражей, охранявшей ворота. И голос был именно тот. И этот человек говорил тоном, не терпящим возражений: «Я хочу остановиться в этом доме. Это же караван-сарай». Стража пыталась его убедить: «Это не караван-сарай, это дворец царя, его личная резиденция». Но человек настаивал на своем, причем так громко, что даже царю было слышно, что происходит. Тот человек говорил: «Это действительно караван-сарай, не пытайтесь меня одурачить». Царь приказал страже: «Приведите сюда этого человека. Может быть, он и есть тот, кто искал своего верблюда на крыше этой ночи. А теперь он называет мой дворец, мою личную резиденцию караван-сараем. Домом, свободным для постояльцев. Приведите же его сюда». И того человека привели. Но аура авторитета присутствовала не только в его голосе, не только в его смехе, напоминающем смех сумасшедшего или Будды. Само присутствие его было наполнено светом, сиянием. Глаза его горели чем-то неведомым. То был незаурядный человек. Он вошел так, что заставил Ибрагима почувствовать: «Он больше похож на императора, чем я. Какая же у него грация, какое изящество». А ведь он был нищий. Его одежда была сплошь в лохмотьях. Но за этими лохмотьями находилось светящееся существо. Что-то божественное. Что-то очень редкое, что случается только иногда. Король почувствовал благоговейный трепет. Заикаясь, он спросил: «Зачем? Что ты говоришь моей страже? И как ты можешь говорить, что это караван-сарай? Это не так, это мой личный дом. Ты что, сумасшедший?» И этот человек снова рассмеялся тем же самым смехом и сказал: «Какую чушь ты несешь? Это же караван-сарай, потому что я уже приходил сюда однажды. И на этом троне, на этом же самом троне, я видел кого-то другого. И он тоже говорил, что это его личная резиденция. Где же тот человек?» «Ты верно сошел с ума», — ответил Ибрагим. «Это же был мой отец, теперь он мертв, а я получил в наследство его царство, его дворец». «Но», — возразил тот человек, — «я приходил сюда еще один раз, даже до этого случая, и здесь был другой человек, и он также заявлял, что это его личный дом. Я приходил много раз, и каждый раз находил нового человека, который так заявлял». «То был мой дед», — отвечал Ибрагим. Однако на этот раз Ибрагим смог почувствовать истину, которую тот пытался показать. И этот человек снова рассмеялся и сказал: «И ты все еще утверждаешь, что это твой личный дом, твоя личная резиденция? Люди все время меняются. В один день я пришел и увидел А, на другой день я пришел и увидел Б, сегодня я пришел и увидел С. А завтра, говорю тебе, я приду, и тебя здесь не будет. Вот я и говорю, что это караван-сарай». Истина была так ясна и так реальна. Это был не просто вопрос идеологического, философского переубеждения Ибрагима. Нет, он был обращен экзистенциально. Он упал к ногам того нищего и произнес: «Оставайся в этом караван-сарай, а я ухожу. Я отрекся от всего этого. Я понял, что это караван-сарай. Что мне здесь после этого делать? В таком случае я должен искать свой собственный дом. Вот я и продолжу свой поиск. А ты можешь оставаться здесь, и я благодарен тебе». Вот как религия пришла к Ибрагиму. Он никогда не оглядывался назад. Он просто вышел из дворца, оставил позади столицу и царство. Он никогда не оглядывался назад. Это было не рассчитанное, умное, хитрое отречение. То отречение было не от ума. Оно было экзистенциальным. Оно произошло не из-за того, что до тех пор, пока ты не отречешься от мира, ты не найдешь Бога. Нет, в нем не присутствовала логика. Это не был рассчитанный шаг. Все рассчитанные шаги хитры, а вам не удастся достичь Бога хитростью. Расчет арифметичен, логичен, но это не любовь. А дверь к Богу не логика, но любовь. Расчет идет от ума, а ум – это преграда. Ваш ум отъединяет вас от Бога. Вы не можете соединиться с Богом благодаря Ему. Вам нужно Его отбросить. И отбросить Его сразу, а не постепенно. Когда вы отбрасываете Его постепенно, это просто говорит о том, что экзистенциально вы не убеждены. Когда вы встречаете вдруг на дороге змею, вы же не отодвигаетесь от нее постепенно. Вы просто прыгаете. Это экзистенциальный вопрос. Вы не проводите над ним философских медитаций. Правильно ли будет прыгать или неправильно? Как прыгать? У кого спрашивать совета? Каким священным текстом последовать? Какие карты пригодятся? Нет, вы просто прыгаете. Вы ни единой секунды не даете уму работать. Действие происходит спонтанно и целиком. А когда действие целостно, оно революционно. Когда действие спонтанно, оно религиозно. И тогда это революция. Тогда это радикальное изменение видения. Когда ваш дом объят огнем, вы просто из него выбегаете. Вы не рассуждаете обо всяких «за» и «против». Вы не предпринимаете рассчитанных шагов. Вы забываете о всяких формальностях, о всяком этикете. Вы могли принимать ванну, вы могли быть голыми, но если дом объят огнем, вы просто выбегаете из дома голыми. Вы начисто забываете, что это неправильно. У вас же нет времени. Ум нуждается во времени, а спонтанность – это безвременность. Религия – это вневременная трансформация. Это первое, что нужно понять. Религия – это не смена взглядов, но изменение в способности проникновения. Это видение мира совершенно по-новому, абсолютно по-новому. Это возрождение. Это не смена вашей философии. Ваши глупые философии не имеют смысла. Религия вообще не философична. Религия абсолютно не философична. Она не думает об истине. Она ей живет. Философия – это упражнение в бесполезности. Жан-Поль Сартр сказал: «Человек – это бесполезная страсть». Я с ним не согласен. Это не человек, а философия – бесполезная страсть. Философия и есть бесполезная страсть. Я слышал, зайдя в дом своего знаменитого друга-философа, человек заметил красивую раму от картины на стене. Однако в ней не было картины, то была лишь рама. И он спросил своего друга-философа: «В чем смысл этого пустого холста в обрамлении?» Философ сказал: «О, это совершенно особая картина, изображающая египтян, преследующих израильтян, переходящих через Красное море». Почесав затылок, тот сказал в ответ: «Но я в самом деле не понимаю, где на этой картине Красное море?» «А воды уже расступились, дабы позволить израильтянам перейти», — ответил друг. «Правда? Ну ладно. А где тогда сами израильтяне?» «Они уже перешли на другую сторону моря». «А, понятно. Ну ладно. А где же тогда египтяне, которые преследуют израильтян?» «А, — воскликнул друг, — так ведь они еще не появились». Философия – это всего-навсего пустой холст. Вы можете вообразить на нем тысячу и одну вещь, но на самом деле там нет ничего. Вы можете вообразить богов, ад, рай, вы можете вообразить тысячу и одну вещь. Однако все это воображение. Это дневной сон. И вы можете также привести причины, аргументы, доказательства того, что вы говорите. Вы можете даже заставить своими аргументами замолчать людей. И тем не менее, философия остается упражнением в бесполезности. Религия же экзистенциальна. Она не философична. Она не думает о Боге. Она переживает Бога. Она не имеет ничего общего со всякими «о». Ее подход прямой. Она не ходит вокруг да около. Она просто бьет прямо в цель. Она движется прямо, как стрела. Иисус говорит своим ученикам: «Моя тропа прямая и узкая». Прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками. Такой смысл слова «прямая». А философия зигзагообразна. Это наидлиннейшее расстояние между двумя точками. Вот что такое философия. А религия – это кратчайшее расстояние между двумя точками. Прямая линия, абсолютно прямая. Она ни секунды не тратит на ненужные вопросы. И она узка. Почему узка? Потому что по ней может пройти только один человек. Религия абсолютно личностна. Вы не можете взять с собой свою жену или детей. Вы не можете двигаться толпами. Поэтому толпы никогда не бывают религиозными. Вы можете называть эти толпы индуистами, мусульманами, христианами, но толпы никогда не бывают религиозными. Сама психология толпы – это политика. Она никогда не бывает религиозной. Религиозны только личности. Будда религиозен, а буддисты нет. Кришна религиозен, а индуисты нет. Христос религиозен, а христиане нет. Тогда кто такие христиане? Они создали политику под названием религия. Ум толпы всегда создает политику. Он амбициозен, подражателен, зауряден. Религиозный человек движется в одиночку. Он не овца, он лев. Он движется в одиночку. Поэтому тропа прямая и узка. Ты не можешь взять с собой своего друга. Чем глубже ты входишь в свое существо, тем более одиноким ты становишься. А когда ты достигнешь глубочайшего ядра своего существа, ты будешь там одиноким, абсолютно одиноким. Там не будет даже отделенного от тебя Бога. Ты сам будешь Богом. Ахам Брахмасми, Анархак. И там у самого основания твоего существа возникают чувства «Я Бог, я истина, я реален». С Богом никогда не сталкиваешься как с объектом. Ты обнаруживаешь его как центр своей субъективности. Тропа в самом деле узка. Кабир сказал: «Примгали ати санкаои, тамае до пасамая». Очень узка тропа любви, ей не вместить двоих. Любящие становятся одним. Если есть любовь, они становятся одним. Если нет любви, их остается двое. А тропа Бога – это любовь. Тропа Бога – это не ум, не логика, не аргументация, не философия. Она интуитивна. Она идет от сердца. Вы можете сменить свою философию, но это вас не изменит. Вы останетесь теми же. Я видел христиан, становившихся индуистами, индуистов, становившихся христианами. Я совсем не замечал никакой перемены. Вы можете ходить в церковь или храм, или гуру-двару, но как это вызовет в вас хоть какое-то изменение? Тот, кто ходит, остается все тем же. Меняется церковь, меняется структура здания, но структура ума, ходящего в церковь или храм, все та же. Вы отбиваете поклоны Кришне или Махавире. Махавире или Кришне не имеет значения. Весь вопрос в том, кто тот, кто отбивает поклоны. Какова структура его ума, строение его ума. Вот почему я говорю, что религия – это не смена взглядов, а революция в способности проникновения. Торговец переехал из Нью-Йорка в один из захолустных городков. Дела его шли вроде бы неплохо, однако где-то к началу апреля торговля начала явно идти на спад. Сэм Кохин ломал себе голову, пытаясь найти причину спада бизнеса. И вдруг он понял, когда шел по улице, что у всех остальных зданий на главной улице имелись снаружи пасхальные символы, а на окнах были особые украшения, посвященные этому празднику. Сэм не знал, как ему поступать, ведь он же был верующим евреем, и как мог он, находясь в здравом рассудке, выражать почтение Пасхи? Он думал всю ночь напролет. На следующее утро он встал, и лицо его сияло. Он нашел выход из положения. И уже в полдень на главной лавке Кохина тоже появилась пасхальная символика, в которой были такие слова: «Христос воскрес, а цены Кохина все те же». Снаружи вы можете сменить тысячу и одну вещь, но цены Кохина все те же. Христос, может, и воскрес, пусть себе воскресает. Но это не имеет никакого отношения к бизнесу Кохина. Цены его остаются все теми же. Понаблюдайте за своей жизнью. У вас тоже много раз менялась идеология, но разве вы сами изменились? Произошла ли с вами какая-нибудь радикальная перемена? Не меняйте формальностей. Это всего лишь претензия и обман. И помните, вы обманываете не кого-то еще. Вы обманываете только самих себя. Станьте Ибрагимом. Станьте такими, как Ибрагим. Внезапное просветление, и он узрел суть. А суть всегда так прозревается. Конечно, здесь необходима смелость, здесь необходимо мужество. Поэтому я и говорю, что религия не для трусов, она для смелых. Скорее всего, это был человек небывалой смелости. Он доказал, что он император. Он доказал, что он незаурядный человек. Он доказал, что обладает способностью понимания. А способность понимания всегда действует быстро. Она может моментально увидеть, что к чему. Только средние умы все думают и думают, и никогда не приходят ни к какому заключению. И даже если они все-таки приходят к заключению, то это заключение остается заключением ума. Оно никогда не меняет их существование. Они остаются поверхностными. Они никогда не меняют своей базисной фундаментальной структуры. Они никогда не меняют структуры своего восприятия. Мне довелось слышать одну очень древнюю историю. Однажды была большая церковь. Церковь та была очень старой и уже кренилась к земле. Ее нужно было подпирать со всех сторон. Но вот полили дожди. И прихожане боялись даже войти в эту церковь. Она могла рухнуть в любую секунду. Такой она была древней. Стоило только подуть ветру посильнее, как она уже начинала качаться и дрожать. И все-таки они были так привязаны к ней, как люди всегда бывают привязаны к старым вещам. Это ностальгия по прошлому, по золотому прошлому. Люди очень привязаны к прогнившему, мертвому, старому. Поэтому они сами остаются прогнившими, мертвыми, старыми. Люди очень привязаны к прошлому. Вот почему они, по сути дела, и не живут, они уже в могилах. Однако теперь нужно было что-то делать, потому что почитатели Бога перестали приходить. Попечители собрались на совет. И собрались они, разумеется, не в самой церкви, а за ее пределами, подальше от церкви, под деревом. И с глубоким прискорбием они вынесли решение. Фактически, они вынесли одно за другим четыре решения. Первое решение было таким. «Мы приходим к выводу, с глубоким прискорбием, воле вашей вопреки, что эту старую церковь придется сносить». Второе решение принято единогласно и также с глубоким прискорбием. Мы должны построить новую церковь. И третье тоже принято единогласно. Мы построим новую церковь по точному подобию старой. На самом деле мы будем использовать для новой церкви весь тот материал, из которого состояла старая. И мы не будем использовать при строительстве новой церкви ничего нового. Все кирпичи, двери, окна и стекло от старой церкви должны быть использованы при строительстве новой. Мы сделаем ее точной копией старой. Мы построим ее на том же самом месте, на том же самом фундаменте. И четвертое решение также принято единогласно. До тех пор, пока новая церковь не будет построена, старая не будет снесена. Вот как живут люди. Тусклой, банальной жизнью, влача вялое, безжизненное существование, и всегда боятся перемен. А религия требует смелости, потому что это революция. Это настоящая революция. Все прочие революции являются революциями только по названию, не будучи на самом деле таковыми, потому что они поверхностны. Они не затрагивают сущностных качеств человека. Они оставляют человека незатронутым. Человек остается все тем же, таким же, как прежде завистником, таким же, как прежде собственником, таким же, как прежде невежей, таким же, как прежде, дураком. Они вообще не затрагивают человека. Они просто меняют вещи во внешнем мире, в социальной структуре. Настоящая революция – это религия, потому что она изменяет внутренне присущую человеку субъективность. Она изменяет сознание. Однако для этого необходима смелость, и нужно быть мужественным человеком, таким человеком, как Ибрагим. Второе – религия есть отречение от всего того, что свойственно эго. На самом деле это не отречение от мира. Это отречение от мира, который создал эго. Здесь имеет место серьезное непонимание. Люди думают, что религиозный человек должен отречься от мира. Но как вы можете отречься от мира? Ведь где бы вы ни были, вы будете в мире, будь то рынок или горы. Как вы можете отречься от мира? Вы не можете из него выйти. И кто вы такие, чтобы от него отрекаться? Это же мир Бога. Ведь это Он его создал. Как вы можете от него отречься? И кто вы такие есть? Хозяин мира не вы. Вы можете отречься только от того, хозяевами чего вы являетесь. Я слышал, ночь полнолуния. Два хиппи сидят под деревом, пьяные от бесчувствия. В небе стоит полная луна. Один хиппи смотрит на луну и говорит: «Мне бы хотелось купить эту милую вещицу». Другой отвечает: «Но я не собираюсь ее продавать, так что забудь об этом раз и навсегда». Как вы можете отречься от мира? Он что, ваш? Вы только взгляните на глупость самой этой идеи отречения от мира. Все, чего можно отречься, это мир, который создало ваше же эго. Вы не можете отречься от вещей, но вы можете отречься от собственничества. Вы не можете отречься от мира, но вы можете отречься от идеи «я им владею». Вы можете отречься только от этого ложного эгоистического путешествия. Религия есть отречение от ложного, которое реально вообще не существует. От эго, знаний, предрассудков, ожиданий, желаний. Да, религия есть отречение от всего этого, от всех этих ваших творений, но только не отречение от мира, не отречение от деревьев и людей, луны и солнца. Кто вы такие, чтобы от них отречься? Вы можете отречься только от того, что вам пригрезилось. Вы можете отречься только от иллюзорного. Вы можете отречься только от собственных иллюзий. Все это ваши иллюзии, предрассудки, теории, догмы, идеологии, мнения, желания. Все это ваше творение, и т.д., и т.д., и т.д. Я слышал, отважный освободитель пяти стран Симон Боливар был дерзновенно смел, и народ Южной Америки его любил. И вот во время одной кампании Боливар возымел намерение провести ночь в одном городке, что находился неподалеку. И военный помощник послал предварительное уведомление владельцу тамошней гостиницы, где содержались такие требования: комната с особыми условиями, едой и так далее, и так далее, и так далее. С приходом ночи Боливар явился в эту гостиницу, где его стали почивать специально приготовленными явствами, после чего хозяин гостиницы показал великому освободителю лучший в гостинице номер, и Боливару это понравилось. Затем наш венесуэлец был припровожден в следующую комнату, в которой сидели три обнаженные девушки. Боливар обернулся к хозяину и спросил, кто эти девушки. «Сеньориты», — уточнил хозяин гостиницы, — «а они те самые три и т.д. и т.д. Так что, пожалуйста, не поймите неправильно мои и т.д. и т.д. и т.д. Я использую т.д., потому что каждый ум фабрикует свой собственный иллюзорный мир. Кто-то живет в жадности, кто-то живет в гневе, кто-то живет в страсти, а у кого-то отсутствует сексуальное желание, зато он помешан на деньгах. Деньги – это сексуальное желание. Кто-то живет одной лишь любовью к людям. Его любовь – это любовь к людям. А есть люди, которые любят только вещи. И это вид искажений. В мире существует столько же искаженных миров, сколько умов. Вот почему я говорю и т.д., и т.д., и т.д. Им нет счета, они несчетны. Каждый ум фабрикует, вырабатывает свой собственный мир снов. И все, что имеется в виду под отречением, это пробуждение и освобождение от снов. Вот почему Ибрагим не оглядывался назад. Он никогда об этом не говорил. Он никогда не объявлял во всеуслышание, что он отрекся от царства. Никогда за всю свою жизнь. Это и есть настоящее отречение. Если после своего отречения от чего-то вы объявляете во всеуслышание, что вот вы отреклись, тогда это не настоящее отречение. Вы все еще цепляетесь, вы все еще держитесь за идею, что это было ваше, а вы от него отреклись и сделали одолжение Богу. Ибрагим никогда об этом не говорил. Он вращался в среди нищих. Он жил как нищий. Никто не знал о том, что он был императором. Если вы отреклись, отречение ваше исходит из понимания, вы никогда о нем не упоминаете. Оно окончательно. Нечего упоминать. То был сон. А наутро вы проснулись и не намерены продолжать разговор о своих снах. Не проходит и нескольких секунд, как они забываются. Именно так и происходит, когда вы пробуждены. А кто был тот человек, который ходил по крыше и вдруг исчез? И кто был тот человек, который пререкался со стражей и хотел остаться в караван-сарае, настаивая на том, что это не дворец? У суфиев есть для него специальное имя. Они называют его Хидром. Хидр – это просто название вашего сердцевинного проводника. Это не внешнее явление. Это не кто-то вовне. Это ваш собственный, еще слабый внутренний голос. Если вы будете молчаливы, вы его услышите. Если вы будете честны, вы его услышите. Если вы будете искренни, вы не сможете его не услышать. А Ибрагим был искренним человеком, очень честным человеком. Он пытался жить настолько подлинно, насколько это только возможно. Это был его собственный внутренний голос. Это лишь притча, потому что когда внутреннее впервые с вами говорит, то кажется, что оно внешнее. Внешний мастер лишь помогает вашему внутреннему проводнику, только и всего. Внешний мастер – это лишь зеркало, в которое вы могли бы увидеть свое внутреннее. Внешний мастер должен быть похож только на катализатор. Когда вы слышите его голос, видите его бытие, пребываете в его присутствии, то что-то приводится в движение, и постепенно ваш внутренний мастер начинает вами овладевать. Настоящий мастер, совершенный мастер, никогда не делает вас зависимыми от себя. А если какой бы то ни было мастер делает людей зависимыми, если какой бы то ни было мастер создает в людях зависимость, если он делает людей зависимыми от себя, то это не настоящий мастер. Он своего рода эксплуататор. Он пытается над вами господствовать от имени религии. Он пытается вас поработить. Он тюремщик. Он не может дать вам свободу. Он будет от вас зависеть. Любой, кто хочет, чтобы вы от него зависели, зависит от вас, запомните. Такой мастер – раб своего собственного раба. Человек, владеющий вещами, находится во власти своих же вещей. И лишь тот, кто в вас не нуждается, кто от вас не зависит, способен помочь вам быть независимыми. А в этом и состоит работа мастера. Совсем недавно кто-то сказал: «Я нуждаюсь в мастере». Я ответил ему, и он мог даже обидеться: «Ты можешь нуждаться в мастере, но я совсем не нуждаюсь в учениках». Он мог обидеться, он мог неправильно это понять. Кто-то уже написал мне письмо с такими словами: «Оша, вы были слишком суровы с тем человеком». Нет, я просто был правдив. А правда иногда бывает горькой. Если бы я нуждался в учениках, тогда я не смог бы сделать вас независимыми. Тогда я делал бы вас все более и более зависимыми от себя. Вы были бы теми, в ком я бы нуждался. Нет, я в вас не нуждаюсь. Вся моя работа здесь состоит в том, чтобы помочь вам быть самими собой. Вся моя работа – это быть вашим катализатором. Сами вы не способны контактировать со своим собственным внутренним кидром, своим собственным внутренним проводником. И пребывая со мной, вы можете научиться этому умению, только и всего. А стоит только вам научиться этому умению, как вы удивитесь. Мой голос и голос вашего внутреннего мастера – один и тот же. Как раз недавно Маниша задала вопрос, как узнать, настоящий ли ты саньясин или нет. А узнать можно тогда, когда ты постепенно начинаешь чувствовать, что то, что говорю тебе я, есть также твой внутренний голос. Тогда ты настоящий саньясин. Тогда со временем мой голос и твой внутренний голос никогда не будут разделяться, никогда не будут разниться. Быть может, тебе не удастся его расслышать, или ты слышишь его очень смутно. Ты не можешь ясно разглядеть или видишь его сквозь темную завесу. Но когда я показываю его тебе, он вдруг становится для тебя ясным. И тогда он больше не смутный. Тогда сдернута темная завеса. Ты узнаешь, настоящий ли ты саньясин или нет, только по этому критерию. Когда ты начинаешь чувствовать синхронность между мной и тобой, когда имеет место неизменная общность, тогда ты подходишь все ближе и ближе. Ты становишься все более и более реальным. И в наивысшей точке между мастером и учеником различие исчезает. Совсем исчезает. То, что говорит мастер, то бы сказал и ученик. Мастер может выражаться более ясно, это для него характерно. Он поет песню, которую слышал и ученик, но спеть которую он еще не может. Это отдаленная музыка. Но в то мгновение, когда мастер начинает ее напевать, она становится все ближе и ближе. И это происходит каждый день. Вот почему я продолжаю с тобой говорить. И не для того, чтобы поделиться знаниями. Вовсе нет. А лишь для того, чтобы запустить процесс действия твоего внутреннего проводника. И тогда ты изумишься, ты задаешь вопрос, но у тебя уже появляется ответ тут же. А когда я дам тебе ответ, ты удивишься, он точно такой же, какой ты уже слышал. Таковы критерии. Постепенно ты обнаружишь, что становишься все более и более подлинным, все более и более саньясином, все более и более учеником. Внешних критериев не существует, это внутренний процесс. И ты не можешь судить по кому-то другому, ты можешь судить только по самому себе. И продолжая с каждым днем развиваться, ты увидишь, как близко ты можешь подойти к мастеру. Когда голос мастера становится твоим голосом, тогда ты уже прибыл домой. Тогда ты в унисоне с внутренним мастером. И этого внутреннего мастера суфии называют кхидр. Это кхидр ходил по крыше. Это кхидр стучался в дверь и настаивал на своем. И третье, прежде чем мы войдем в эту прекрасную историю. Религия – это невинность, это доверие, это вера. Это доверие целому и благу целого. Это отпускание. Это сдача. Как только Ибрагим покинул свой дворец, в ту же секунду он сдался. Теперь у него уже не было идеи, куда пойти и что сделать. Теперь у него уже не было своей собственной идеи. Не было ни направления, ни желания. Отныне он был всецело в руках Бога. Таким и должен быть суфий. Быть в руках Бога. Про Ибрагима рассказывают. Однажды он упал в реку. Просто поскользнулся. А перед этим прошел дождь и было грязно. А он поскользнулся и упал в реку. Несколько людей заметили это. «Ты умеешь плавать?» – спросили они. «Нам прийти на помощь?» «Подождите», – ответил он. «Подождите, как я жду». А он не умел плавать и не пытался выбраться из реки. И тогда он стал тонуть. И кто-то крикнул: «Ты что, сумасшедший? Если ты не знаешь, как плавать, мы можем прийти на помощь». «Подождите же, как я жду», – говорил он. «Если он хочет меня спасти, он спасет. А если он не хочет меня спасти, то кто я такой, чтобы печься о спасении?» Таково довели. Магомед имел обыкновение раздавать все дары, которые приносили ему его ученики. К вечеру он все это раздавал. Такой была его привычка. И вот ночью, когда он умирал, жена его, естественно, испугалась от недобрых предчувствий. Может, нужно будет среди ночи позвать врача или купить лекарства. Всего каких-то 5 динар, 5 рупий, и он спасен. Посреди ночи Магомед, который за всю свою жизнь никогда не беспокоился, вдруг забеспокоился. «Сходить за врачом?» – спросила жена. «Дело не во враче», – ответил он. «Со мной, кажется, происходит что-то не так, чего никогда не было раньше. Что-то новое. Что это? Я не в состоянии этого понять. А ты знаешь?» Жена почувствовала себя виноватой. Она оставила 5 рупий. «Ну, это всего одна вещь», – сказала она. «Я оставила 5 рупий на тот случай, если они нам понадобятся посреди ночи». «Значит, дело в этом», – проговорил Магомед. «Сейчас же иди и отдай кому-нибудь эти 5 рупий». «Но», – возразила она, – «кого я смогу найти на улице посреди ночи? Среди ночи там и ничего не найти». «Иди же и доверься ему», – сказал Магомед. И она вышла из дому, и рядом стоял нищий. «Я сбился с дороги», – проговорил он. «Я шел в какой-то другой город, а попал в это странное место. И мне негде остановиться, и нет денег на еду. Ведь я вот уже 3 дня как голоден. Не сможешь ли ты мне помочь?» И она отдала этому человеку 5 рупий. Когда она вошла в дом, Магомед сказал: «Вот видишь, если человек может среди ночи прийти за 5 рупиями, то если нам будет что-то нужно, он пошлет кого-то, чтобы дать нам денег. Так что не волнуйся. Ты сомневалась, ты не доверяла. Вот что меня беспокоило». И он снова успокоился. Он накрыл себе лицо одеялом и сразу же сказал, что покидает тело. И был при этом исполнен спокойствия и грации. Мешала та маленькая вещь. Что-то вклинивалось между ним и Богом. Суфизм основан на доверии. Когда Ибрагим ушел из дворца, он доверял Богу, жил по Богу. И куда бы он ни вел, он шел. Что бы он ни хотел, он делал. Он сам как таковой исчез. Таким и должен быть религиозный человек. Он как таковой должен исчезнуть. И как только тебя не станет, в ту же секунду Бог овладеет тобой. Ты страдаешь, а Бог блаженствует. Ты пустота, Бог полнота. И до тех пор, пока ты не уйдешь, совсем не уйдешь, ты так и будешь оставаться пустым. До тех пор, пока ты не уйдешь, совсем не уйдешь, ты так и будешь пребывать в страданиях. Ты не сможешь быть блаженным. Ты будешь страдать. Твое присутствие – это страдание. Твое отсутствие – это все, что нужно на пути суфизма. Они называют это фана. Исчезни, не будь. Пусть будет Бог. А теперь перейдем к этой красивой притче. Рассказывают, что суфийский мастер Ибрагим Денадам сидел однажды на опушке леса, когда с ним поравнялись два странствующих дервиша. Он поприветствовал их, и они разговаривали с ним до темна о духовном. Первое. Суфий всегда находится в состоянии сидения, даже когда идет, даже когда бежит. Он всегда находится во внутреннем состоянии сидения, которое люди дзен называют сидение в дзен, за дзен. Просто сидение и ничего не делание. И наступает весна, и трава растет сама собой. Все усилия суфия направлены на то, чтобы не двигаться. Не двигаться в желании. Потому что настоящее движение состоит в этом. Сначала движет желание, или вы движете в желании, а за этим следуют другие движения. Суфий сидит, глубоко внутри он всегда сидит. Даже когда он ходит, он никуда не идет. Он выполняет Божью работу, но в своем бытии он только медитирует. У него ни секунды не бывает ни одного желания. Не бывает усилий стать кем-то. В этом смысл сидения. Не становление, а бытие. Он не пытается стать богатым. Он не пытается стать благочестивым. Он не пытается стать более религиозным. Он не пытается стать более аскетичным. Он ничего не пытается сделать. Он просто расслабляется в своем бытии. Это и есть сидение. Это особое состояние. И вы всегда с ним сталкиваетесь, когда встречаете действительно религиозного человека. Даже когда он ходит, он не ходит. Он остается неподвижным. Даже когда он говорит, он не говорит. Он остается молчаливым. В этом парадокс религиозного человека. Во время еды он не ест. Во время сна он не спит. Все это происходит разве что на поверхности, на периферии. В центре же ничего никогда не происходит. В центре всегда одно и то же. Рассказывают, что суфийский мастер Ибрагим Денадам сидел однажды на опушке леса, когда с ним поравнялись два странствующих дервиша. Он их поприветствовал. Суфий приветствует всех. Сердце его всегда в состоянии приветствия. Он не знает ничего другого. Он знает только приветствие, ибо он знает, что приходит только Бог. Форм могут быть миллионы, но приходит всегда именно Бог. Он может прийти как бриз или как дождь, или как аромат цветка, или как человек. Он может прийти как день или как ночь, как лето, как зима. Но приходит всегда именно Бог, ибо некому больше прийти. Поэтому суфии всегда пребывают в состоянии приветствия. Он их поприветствовал, и они разговаривали до темна о духовном. И это сатсанг. Когда суфии встречаются, они разговаривают о Боге, они разговаривают о любви, они разговаривают о молитве. Они создают атмосферу, они создают какой-то климат. Когда вы встречаетесь друг с другом, вы тоже разговариваете, вы тоже создаете какой-то климат. Вы сплетничаете об окружающих, вы осуждаете людей, вы разговариваете о политике, вы разговариваете о никчемных вещах. И, конечно, все, о чем вы разговариваете, создает вас. Оно либо отравляет, либо питает вас. Все, о чем вы разговариваете, отравляет. Понаблюдайте. Когда вы встречаетесь с людьми, о чем вы разговариваете? Помните, разговаривайте только о чем-то высшем. Разговаривайте о чем-то, что может стать пищей. Разговаривайте о божественном. Разговаривайте о запредельном. Оно создает вокруг вас климат. Оно создает вокруг вас определенную энергию. Оно создает вибрацию. О чем бы вы ни разговаривали, что бы ни слушали, вы этим остановитесь. Это постепенно превращается в преобразующую силу. Поэтому, когда встречаются суфии, когда встречаются преданные, когда встречаются дхакты, они разговаривают о Боге и ни о чем другом. Все детский лепет, все остальное детский лепет. Зрелая личность говорит только о высших ценностях, о добре, об истине, о красоте. Они поют песни, безумные песни любви к Богу. Они пьют из бытия друг друга и становятся пьяными. Они помогают друг другу. И помощь эта неоценима. Когда несколько людей сидят вместе, делясь своими внутренними переживаниями, они начинают качаться на волнах друг друга. Образуется приливная волна, и они начинают друг друга взаимно дополнять. Вы можете что-то упускать. Это могло случиться с кем-то другим, и его озарение может пролить на вас свет. Возможно, вы делали что-то не так, а кто-то другой сделал что-то другое, и это помогло. Это сработало. Пусть будет так и с моими саньясинами. Перестаньте разговаривать о мерзких вещах, об актерах и актрисах кино, о политиках, что еще хуже. Не сплетничайте. Обсуждайте Евангелие. Медитируйте над тем, что сказал Иисус, что сказал Будда. Рассказывайте истории об этих странных посетителях Земли. Разговаривайте об этих странных революционерах сознания. Разговаривайте о Будде, Кришне, Магомете, Лао-цзы, Заратустре, и вы будете безмерно обогащены. Создавайте атмосферу духовности. С приходом вечера Ибрагим пригласил его в гости разделить с ним трапезу. Они сразу приняли это приглашение, и перед их глазами пристал стол, заставленный изысканными яствами. Помните, это притча. Это просто знак, способ выражения того, что Бог заботится о тех, кто Ему доверяет. Только и всего. Не воспринимайте ее буквально. Когда вы начинаете воспринимать что-то буквально, тогда возникает серьезное непонимание. Тогда вы начинаете проявлять повышенный интерес к бессмысленным вещам. Ходил ли Иисус по воде или нет? Превращал ли Он воду в вино или нет? Делал ли Он больных людей здоровыми или нет? Вызволил ли Он Лазаря из могилы? Оживил ли Его или нет? Вы начинаете интересоваться глупыми вещами. А это все притчи. Иисус, несомненно, исцелял людей и делал их здоровыми. Он давал глаза тем, у кого их не было. Он давал уши тем, кто никогда ничего не слышал. Он, несомненно, оживлял людей и поднимал их из могил, то есть оттуда, где живет каждый. И дело не только в Лазаре. Вы тоже находитесь в такой же ситуации, живете в могилах. И Он просто воскрешал мертвых. Но это все притчи. Слышать не означает слушать. И Он помогал людям слышать и слушать. Видеть так, как видите вы, недостаточно. Ибо этими глазами вы способны видеть разве что материю, и упускаете сущностное, упускаете духовное. А Он делал людей способными видеть духовное. Он помогал людям видеть невидимое. Единственное, что стоит видеть. Если что-то и стоит видеть, так это Бог. Все, кто не видел Бога, слепы. И если что-то и стоит слышать, так это Будду или Лао-цзы. Те же, кто не слышал Будду, глухи. Если и существует какая-то жизнь, так это жизнь от мгновения к мгновению, в доверии, в любви, в праздновании, в молитве, в благодарности. Одним словом, жить означает жить в Боге, сознательно, целиком. Те же, кто так не живут, мертвы. и даже хуже мертвых, ибо они думают, что они живы, а они не живы, они еще даже не рождены. Они всего лишь семена, возможность, но не действительность. С ними должен случиться Иисус, с ними должен случиться Мастер, только тогда они упадут в землю. Необходим садовник, только тогда семя умрет и родится, как дерево. И тогда наступит грандиозный праздник, пышное цветение, великое осуществление, всецелое исполнение. Так что никогда не становитесь буквальными. Что касается религии, то одна из опасностей заключается в том, что люди воспринимают ее буквально. Ее приверженцы, верующие, воспринимают ее буквально. Ее противники тоже буквально воспринимают ее. И те, и другие сходятся в одном. А я снова и снова настаиваю. Никогда не воспринимайте религиозные притчи буквально. Они куда более интимны, чем буквальная фактичность. И всегда помните, факты – ничто, а истина намного глубже. Истина здесь. Как, например, в этой истории. С приходом вечера Ибрагим пригласил его в гости разделить с ним трапезу. Они сразу приняли это приглашение, и перед их глазами предстал стол, заставленный изысканными явствами. Ибрагим не чародей. Но что означает это неожиданное появление изысканных яств? Это не факт, это истина. Факт – вещь очень бедная, приходящая. Событие – это лишь приходящая вещь. А притча не исторична, она метафизична. Она есть истина. Да, Бог заботится о тех, кто расслаблен. Бог заботится о тех, кто остается в отпускании. Пища лишь символ питания. Бог – это мать для тех, кто отказался от своего эго, для тех, кто снова стал как маленькие дети. И тогда Бог начинает заботиться о них. Существование к вам не безразлично. Если вы доверяете существованию, существование всякий раз будет заботиться о вас. И это истина. И эта истина должна быть передана так, чтобы люди смогли понять. Поэтому истина всегда рядилась в одежды притч. Притчи запоминаются. Людям нравятся истории. Люди рассказывают их друг другу. Они понятны даже детям. У них много смысловых пластов. Они понятны даже детям, но даже наимудрейший не может понять их полностью, абсолютно. И в этом красота притчи. Каждый может ее понять на своем собственном уровне бытия. Бог – это пища, Бог – это забота, Бог – это материнство. «Как долго ты был дервишем?» – спросил один из них Ибрагима. Неправильный вопрос. Впрочем, символичный для неправильного ума. Религия – это не вопрос времени, не вопрос «как долго». Это вопрос глубины. Как интенсивно, как глубоко. Она может случиться в одно единственное мгновение, а может не случаться веками или на протяжении многих жизней. Время к делу отношения не имеет. Все дело в сердце. Посмотрите, какой неправильный вопрос. Как долго ты был дервишем? Они находились под большим впечатлением, такое чудо. На глупцов всегда оказывает влияние не то, что надо. Они упустили суть истины. Они задали вопрос о времени. А что общего у доверия со временем? Таково мое наблюдение. Я наблюдал тысячи и тысячи ищущих со всего мира. Кто-то приходит, и за одно единственное мгновение происходит трансформация. За одно единственное мгновение жизнь делает скачок. А кто-то другой остается на много лет и продолжает быть тем же самым. Это не вопрос времени. Никогда не думайте в терминах времени. Думайте в терминах интенсивности, целостности. Время – это опять-таки вопрос ума. Сердце не знает времени. Сердце знает только теперь. Один только ум знает время. Прошлое, будущее, настоящее. Ум знает время. «Как долго был ты дервишем?» – спросил один из них Ибрагима. 2 года», – ответил он. И это символичный ответ. Суфии говорят о 2 шагах. Есть только 2 шага для достижения высшего. Один должен быть сделан ищущим, а другой делается самим Богом. Так что вам остается только 1 шаг. Если вы делаете 1 шаг, другой делается Богом. Но что это за шаг, который нужно сделать? Необходимо сдаться, только и всего. Не нужна никакая практика. Не требуется никакого усилия, потому что всякое усилие идет от эго, а любая практика – это не что иное, как оттачивание эго. Вот почему вы найдете у людей, вырабатывающих характер, или очень дисциплинированных, или очень добродетельных, сделавших то-то и то-то, они и постятся, и даже аскетизм практиковали, и в горах, и в пещерах побывали, и по-религиозному жили, вы найдете у таких людей большое благочестивое эго. Смирение их ложно. Истинное смирение никогда не практикуется. Достаточно 1 только шага. Внезапного понимания, что я часть целого. Зачем же мне бороться? Я ведь происхожу из целого. Зачем же мне бороться? Я вернусь обратно в целое. Зачем же мне бороться? Я волна в океане. Зачем же мне бороться с океаном? Какой смысл? Ведь океан меня порождает, и в конце концов я вернусь обратно в океан, и в нем исчезну. Я поднялся на мгновение, но я не отделен, так что к чему беспокоиться? Зачем бороться? Зачем привлекать к этому свою волю? Сдайся, расслабься, будь с океаном, теки с ним. Это и есть тот один единственный шаг. И стоит только тебе его сделать, как другой шаг будет сделан божественной волей. Бог приходит лишь тогда, когда ты полностью расслаблен. Ответ Ибрагима символичен. 2 года. А я следую суфийскому пути без малого 30 лет. И мне никогда еще не доводилось видеть таких способностей, которые ты здесь проявил, — сказал тот человек. Вот уже 30 лет, как он культивирует, следуя пути, долгое путешествие. И, разумеется, здесь присутствует ожидание. Теперь-то уж должно что-то произойти, ведь этот человек следовал каких-то 2 года. Это кажется несправедливым. Мне нравится 1 древняя индийская история. Нарада, великий индийский мистик, собирался узреть Бога. Играя на своей вине, он проходил через лес и случайно встретил одного очень старого мудреца, сидевшего под деревом. Этот старый мудрец сказал Нараде: «Ты идешь к Богу, пожалуйста, задай ему от меня 1 вопрос». Вот уже 3 жизни прошло, как я прилагаю всевозможные усилия. Сколько же еще нужно? Сколько еще мне придется ждать? Когда наступит мое освобождение? Спроси у него. Нарада засмеялся и сказал: «Хорошо». И когда он снова двинулся в путь, то совсем неподалеку, под другим деревом, он увидел танцующего и поющего с Экторой молодого человека. Очень молодого, от силы лет 30. Нарада шутливо спросил этого молодого человека: «Ты бы тоже хотел, чтобы я задал Богу какой-нибудь вопрос?» «Я сделаю это. Вот старик твой сосед уже спросил». Молодой человек ничего не ответил. Он продолжал свой танец, как будто и не слышал его вовсе, как будто его вообще там не было. Через несколько дней Нарада вернулся обратно. Старику он сказал: «Я спросил у Бога. Он ответил, что потребуется еще 3 жизни». Старик в это время перебирал свои четки. И тут он отшвырнул четки, весь кипя от ярости. Отшвырнул священные тексты, что всегда носил с собой, и закричал. «Это же абсолютно несправедливо! Еще три жизни!» Затем Нарада отправился к тому молодому человеку, который и на этот раз танцевал, и сказал, «Хоть ты не ответил и не задал вопроса, я как бы, между прочим, спросил Бога и о тебе. Только теперь я уже не знаю, говорить тебе или нет. Увидев ярость того старика, я как-то не решаюсь». Но молодой человек ничего не сказал. Он по-прежнему танцевал. И Нарада проговорил. «Когда я спросил, Бог ответил, передай тому молодому человеку, что он будет рождаться столько раз, сколько листьев на том дереве, под которым он танцует». А молодой человек только еще резвее пустился в пляс, воскликнув. «Только и всего! Ведь в мире так много деревьев и так много листьев, и только-то, только как этих листьев, всего-навсего столько жизней, я ведь уже достиг. Когда пойдешь к нему в следующий раз, поблагодари его». И говорят, что этот молодой человек в ту же секунду был освобожден. Что он был освобожден в ту же секунду. Если есть столько доверия, такое полное доверие, времени не нужно. Если же доверия нет, тогда и трех жизней будет недостаточно. И сдается мне, что этот старик и теперь должен находиться где-то в городе. Он и до сих пор еще не освобожден. Даже трех жизней будет недостаточно. Такой ум не может стать свободным. Такой ум – сущий ад. А я следую суфийскому пути без малого 30 лет, и мне никогда еще не доводилось видеть таких способностей, которые ты здесь проявил, — сказал тот человек. Ибрагим ничего не ответил. О таких вещах ничего нельзя сказать. Настоящий ищущий молчит о том, что происходит. Настоящий ищущий исполнен молчаливой благодарности. Он не может ни о чем объявлять во всеуслышание. Он не может этим хвалиться. Ибрагим не проронил ни единого слова. Когда же еда закончилась, незнакомец в зеленой робе вышел на просеку. Он сел и поделился остатками еды. Хидр известен как незнакомец. Это ваш глубинный дух. Но вы от него настолько отчуждены, что он стал незнакомцем. Люди, незнакомые вам, становятся вашими женами, друзьями, мужьями, сыновьями, дочерьми, братьями, сестрами. Люди, незнакомые вам. А настоящий индивидуальный, что внутри вас, стал незнакомый. Все перевернуто вверх дном. Вы не знаете, кто вы, зато знаете все остальное. У вас имеются большие познания о мире, но никакого знакомства с самим собой. Поэтому Хидр известен как незнакомец. Когда ваш внутренний проводник впервые начнет с вами говорить, вы будете не в состоянии поверить, что это исходит от вас. Вы станете думать, что это исходит откуда-то еще. Вот почему мистики думают, что Бог говорил с облаков, с небес. А Он всегда говорит из вашего глубочайшего ядра. Но вы так далеко от себя ушли, что вы кажетесь незнакомцем, приходящим к вам из какого-то далекого-далекого источника. А на самом деле вы сами стали себе незнакомцами. Суфии говорят, что Кхидр незнакомец, и суфии выбрали зеленый цвет, поэтому Кхидр носит зеленую робу. Как мы в Индии выбрали охру, оранжевый цвет цветом саньясина, точно так же и суфии выбрали зеленый цвет цветом своих саньясинов. И оба прекрасны, оба исполнены значения. Зеленый цвет – это цвет деревьев, а красный – цвет цветов. Мы в Индии стремились к предельному цветению и выбрали цвет предельного. А суфии стремились к непосредственному, к цвету деревьев, и остановили свой выбор на нем. Однако с точки зрения конечного понимания, непосредственное есть предельное, а предельное есть непосредственное, потому что в зеленом сокрыто красное, а красное есть не что иное, как проявление зеленого. Цветок и зеленый стебель с листьями не отделены, и оба прекрасны. Кхедр носит зеленую робу. Он вышел. Он сел и поделился остатками еды. И все поняли своим внутренним чувством, что это был Кхедр, бессмертный проводник всех суфиев. И они стали его ждать, чтобы он поделился с ними своей мудростью. Своим внутренним чувством. Вы можете понять такие вещи только своим внутренним чувством. А если оно не работает, вы вообще ничего не сможете понять. Если вы придете к мастеру, и если при этом ваше внутреннее чувство будет хоть немного работать, вы поймете. Здесь возникнет мгновенное понимание. Мгновенно возникнет мост. Но если это внутреннее чувство не будет работать, вы можете интеллектуально слушать, вы можете пытаться анализировать, но ваше понимание так и остается интеллектуальным, бедным. Оно не соединит вас с связью. Оно не наведет к вам мост. И все поняли своим внутренним чувством, что это был Кхедр. Зеленая роба свежей зелени, юность зелени, живость зелени, тишина зелени и присутствие, улавливаемое внутренним чувством, интуицией. Помните, наука интеллектуальна, а религия интуитивна. Они базисно, фундаментально различны, поэтому укоренившийся в науке человек не сможет понять религию. Здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с одной из проблем современного человечества. Мы обучаем науке каждого ребенка, и сами о том не ведая, делаем каждого ребенка неспособным понимать религию. Я не говорю не учите детей науке. Наука имеет огромную ценность. Но не забывайте учить при этом и религии, чтобы они могли сохранить равновесие. Потому что наука способна лишь дать большую власть во внешнем мире, но она не дает мира. Наука может дать богатство извне, но внутри она будет держать вас в нищете. Создавайте равновесие. Обучайте науке, но создавайте также в школах, колледжах, университетах такую атмосферу, в которой можно медитировать, молиться, в которой у людей может начаться рост и их внутреннего чувства, иначе вы разрушите у них человеческое и сделаете их бесчеловечными. Тогда они будут лишь как роботы, они будут лишь зомби, они будут ходить в офис и работать, они будут ходить на фабрику и работать, и что-то производить, но в этом не будет творчества. Они будут производить, но в этом не будет радости. Они будут жить и все время недоумевать, зачем мы живем. Они будут жить, но в их жизни не будет смысла. В их жизни не будет поэзии. Вы только посмотрите на людей. Они живут, но что это за жизнь? Какое-то прозябание, тусклое прозябание. Камень на душе и постоянное ощущение, что все никчемно, все случайно. И нет никакого смысла. А когда нет смысла, откуда взяться радости и празднования? Обучайте науке. Это необходимо, вне всяких сомнений. Однако это не все. Существует и кое-что, выходящее за ее сферу. Проза хороша, но человек, не знающий поэзии, упускает что-то чрезвычайно ценное. Математика хороша, но человек, не чувствующий музыку, не настоящий человек. Производство хорошо, но человек отнюдь не машина. Необходимо еще и какое-то творчество, какое-то творческое выражение. А это всегда приходит через внутренние чувства. И все поняли своим внутренним чувством, что это был Кхедр, бессмертный проводник всех суфиев. Они стали его ждать, чтобы он поделился с ними своей мудростью. Мудрость приходится ждать. О ней нельзя просить. Если вы станете о ней просить, вы получите лишь знание. Ждите. Терпеливо ждите. Мудрость приходит только тогда, когда вы созрели. Мудрость приходит сама. Бог дает вам ровно столько, сколько вы можете вместить и усвоить, и ни в коем случае не больше. Они ждали. Когда же Кхидр встал, чтобы уйти, он просто сказал: «Вы, два странствующих дервиша, дивились, глядя на Ибрагима, но отчего вы сами отреклись, чтобы следовать по пути дервиша?» Вы ни от чего не отреклись. Вы остались теми же. Вы неразрывны со своим прошлым. Прорыва так и не произошло. Отречение же означает прорыв. От чего вы сами отреклись? Вы отказались от надежности, от обычной жизни. Да, вы от чего-то отказались, но лишь от ваших слов, надежности и обычной жизни. Вам нечего было отдать. Религия досталась вам дешево. Вы не заплатили за нее никакую цену. А Ибрагим бен Адам был могущественным царем и оставил султанское владычество в Бархе, чтобы стать суфием. Запомните эти слова. Вы отказались от надежности и обычной жизни. Вы не отказались ни от чего особенного. У вас ничего не было. Вы отдать ничего не отдали, но у вас столько ожиданий наград на том свете. Вы ждете тех наград. Отречение ваше мотивировано. Оно исходит из жадности. Люди бывают религиозными или из жадности, или из страха. Но в таком случае они не являются истинно религиозными. А Ибрагим бен Адам был могущественным царем и оставил султанское владычество в Бархе, чтобы стать суфием. И оставил. Прислушайтесь к этим словам. Он даже не отрекся. Он это оставил. Когда вы отрекаетесь, вы думаете, что это имеет некую великую ценность. Вы поднимаете вокруг этого много шума. А он это просто взял и оставил. Увидев, что в этом нет смысла, увидев ложность всего этого, он просто взял это и оставил. Отречение Ибрагима имеет колоссальную значимость. Он никогда не оглядывался назад. Он совсем об этом забыл, как если бы оно вообще никогда не существовало. Вот почему он значительно вас опередил. О нем заботится Бог. Доверие его бесконечно. К тому же за свои 30 лет вы получали награды от самого отречения. И вы ходили и хвастались об этом на каждом углу. И рассказывали о своем отречении. А ведь вы ни от чего не отреклись. Те, кто говорят о своем отречении, на самом деле ни от чего не отреклись. Те же, кто действительно отреклись, не говорят об этом. А вы получали от этого удовлетворение, провозглашая себя великими саньясинами, суфиями. Вы снискали уважение людей, их почтение. Перед вами преклонялись. Вы прославились. Вы известны как знаменитый дервиш. А об Ибрагиме никто не знает. Вы же наполняли ваше эго, и это ваша цена. И это была ваша плата. А он всегда воздерживался от притязаний на какую бы то ни было награду за свою жертву. Когда жертва исходит из чистой любви, она ничего не требует. Это всецело радость отдавания. И он все отдал Богу в полнейшей радости, в понимании, что на самом деле это принадлежит ему. Это никогда мне не принадлежало. Дело не в том, что он сделал Богу одолжение. Дело не в том, что он сделал и впрямь что-то великое. Он ничего не сделал. Он просто понял истину. И от этого понимания в нем выросла великая любовь. Эта любовь и делает суфием. Есть два вида любви. Любовь к своей жене, к своей возлюбленной, которую подобает выражать тайно без всяких свидетелей, потому что эта любовь может исполнить себя вместе, отдаленным от прочих творений. И любовь к братьям, сестрам, детям, друзьям, приятелям и компаньонам, которая не нуждается в скрывании. Так и суфии говорят, что есть два вида любви к Богу. Любовь через молитву и медитацию – этой любви подобает исполнять себя в молчании, в уединении, точно так же, как ваша любви к возлюбленному. И та любовь, что выражается через действие и служение другим. Божественный человек – суфий, а слово «суфий» происходит от слова «суфа». Суфа означает чистоту, ясность, прозрачность. Это человек внутренней чистоты, живущий любовью двух измерений. Одно личное измерение, совершенно личное, индивидуальное, сокровенное, такое же, как любовь к вашей женщине или вашему мужчине, в уединении. Вы не хотите, чтобы она стала достоянием общественности. Сделать ее достоянием общественности было бы осквернением, кощунством, преступлением. Суфии общаются с Богом в медитации, в молитве, в абсолютной уединенности. Суфии говорят, не молись на виду у других, даже на виду у своей жены. А среди ночи, когда все спят, спит твоя семья, спит твоя жена, проснись среди ночи, сядь на кровати и молись Богу. Не допускай, чтобы кто-то об этом узнал, ибо ум очень хитер. Он может и это сделать путешествием эго. Он может начать хвастаться. Смотрите, вот какой я великий медитирующий. Молись Богу, медитируй над Ним в тайне, в уединенности, один. И другое измерение – измерение служения любви к Его творениям. Деревьям, горам, людям, рекам. Лей свою любовь к этому миру открыто, а свою любовь к нему – в уединении. И ты станешь суфием. Назначение мастера – дать тебе эти два измерения любви. Совершенный же мастер – тот, в чем присутствии запускается этот процесс. И вы начинаете расти в этих двух направлениях любви. И высший крещендо этих двух видов любви – свобода от страдания, свобода от ума, свобода от тела, свобода от нового прихода в этот мир. Свобода от всех видов тюремного заключения. Эта свобода и есть цель. Держите эту цель всегда у себя перед глазами. И постепенно отбрасывайте и отбрасывайте все то, что мешает видеть эту цель. Входите в гармонию с видением этой конечной цели свободы. Становитесь все более и более свободными. А вы непременно станете свободными с самого первого шага. Настоящий мастер, совершенный мастер, о котором мы говорили все эти 30 дней, совершенный мастер помогает вам становиться свободными. Он дает вам свободу. Ведь любовь всегда дает свободу.